Ложь в том, что открывает женщина, и есть Бог. Доселе молчавший Петр Маркович вдруг заговорил гневно и громко, словно неприрученный яростный тур ворвался в домашнее дремлющее стадо. Когда двое любят друг друга, во Вселенной возникает новый световой импульс, и глубины творения взрываются светом, освещаются любовью. Акт единения мужчины и женщины – это божественная мистерия. Да, мы, русские, ожидаем спасения красотой. Так нам предрекал наш национальный пророк Достоевский. Петр Маркович овладел собою, заговорил спокойнее, внятнее. И тем не менее он же сказал: красота – это страшная, ужасная вещь. Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Откуда же в нем, в нашем гении, такая непомерная скорбь, такая раздвоенность, располосованность на рай духа и ад физической плотской любви? Почему красота его героинь пронизана голосом бездны? И почему он сам никогда не знал счастливой гордой любви? Отец Гурий сокрушенно молчал. Ему была странна и дика горячность этого немолодого человека в таких болезненных и ускользающих вопросах. Вот вы, отец Гурий, как сухой мох от искры, вновь занялся огнем Петр Маркович. Предлагаете Вадиму любить облачко, фантом, учите аскезе. Он должен видеть в женщине либо добродетельную схему, либо посланницу инферно. Но мы все рождены земной матерью, зачаты и выношены ею в жажде любви и красоты. Наша любовь – лишь капля яда на остром жале красоты. Почему так? Потому что женская красота – это оружие в войне полов, где смертельно борющиеся стороны никогда не победят. И мужчины, и женщины одинаково трагично ощущают невозможность полного соединения. Их тела воюют с душами. Кто виноват, что божественная психея навсегда покинула Эрос? Кто виноват, что через унижение женщины, через тысячи голых, паскудных изображений, где бывшая богиня поругана и обесчещена, в мир вползает холод и врождение? Кто вернет ей могущество, возродит великие мистерии половой любви? Никто. Надо признать, что мы, потомки некогда могучей русской цивилизации, давно утратили самодостаточную культуру любви и без боя сдали своих женщин. Люди Кали-Юги будут делать вид, что не знают о разности рас и о священной сущности брака. Это Вишну Пурана, древние тексты Индии. Отец Гурий взяв тяжелую палку, невозмутимо ворошил угольки в костре. По его мысли, телесная красота и страсть составляли некий неразрешимый узел, где воедино сплетались животное бешенство и ангельское райское блаженство, где зрели зародыши грехов и высших прозрений. Но совладать с выпущенным зверем могли лишь святые. Все, что не укладывалось в детородное значение женщины, которое он понимал и извинял, неизбежно пугало, страшило его. Томящую страстную тайну он давно вытеснил из своей жизни, но и в запретной сумеречной темнице тайна эта продолжала жить, удерживая в плену его земное естество. Райское, нагое, безгрешное состояние человека было возможно лишь до его грехопадения или в самом раннем детстве. Таковы были его глубинные мысли, но вслух он произнес: «Почему вас так волнует половой вопрос? Разве нет ничего более важного для всех нас, стоящих у грани времен последних?» «Конечно, нет! Нет ничего более важного! И именно сейчас!» На Руси довольно долгое время женщина была не только свободна и раскрепощена, но до времен Ярослава Мудрого могла участвовать в ордалиях наравне с мужчинами, могла стать богатыркой или единовластной княгиней. Отголоски арийско-индийского праздника Ашвамадха, что означает «всадница-матерь», можно найти даже в этих краях. Да, бабка сказывала, как на Егория летнего девки на белых конях скакали. Посмотреть бы хоть глазком. Поделился своими этнографическими познаниями Герасим. Да. Так оно и было. Здесь же на севере сохранился и обряд кувады. При наступлении родов мужчина тоже мучается, терпит сильную боль из уважения к страданиям жены. Но полностью этот обычай исполняется лишь в Индии. Это истинно арийские обряды, которые тысячелетиями сохраняются везде, где некогда жило это благородное племя.